Глава 7. «Милая, я дома!» — громко позвал свою девочку. «С некоторых пор мы живем вместе. Лана полностью перебралась ко мне, с вещами и ключами от квартиры, как положено всем начинающим парам. Мы хотели узнать друг друга поближе, насладиться своим счастьем полной грудью. В это самое счастье входило два условия. Никакой Маши и никаких сексуальных ограничений. Совсем несложно догадаться, кто и какое условие выдвигал. Разумеется, я был против любого вмешательства лучшей подруги Машки Сиськи в мое, а теперь уже в наше личное пространство. В свою очередь, моя девушка выдвинула свое главное требование – вседозволенность в плане секса. Никаких ограничений и табу. Подходя к дому, в очередной раз понял – скорее всего, оба наших условия совместной жизни играют мне на пользу. Все-таки я отличный переговорщик. «Я заждалась тебя», — томно отозвалась Ланочка с кухни. Одета моя куховарка была в передник, на котором красовалась надпись «Приготовлено с сексом». Учитывая, что больше никакой одежды не было, даже нижнего белья, я безоговорочно поверил в правильность этого лозунга. «Голоден?» — услышал я ее вопрос. «Очень. Сейчас только слюдки подберу», — думал про себя. Приятным дополнением безумной сексуальности Ланы оказалось то, что она прекрасно готовит. Вкусный ужин, ждавший меня на столе, был лучшим тому подтверждением. Во мне начали борьбу два желания. Желудочный сок пытался загнать меня на стол. Возбуждение требовало немедленной разрядки. Решил, что моя девушка может обидеться, если я даже не попробую ее вкусности. К тому же бурчащий живот во время занятия сексом тоже не самое приятное в этой жизни. «Восхитительно пахнет», — похвалил избранницу. «Только что-то не так?» — искренне желая угодить мне еще больше, спросила она. «Все отлично. Твой вид. Меня это немного отвлекает», — честно признался я. «Некрасиво?» — взглядом показал бугорок на штанах. Лана довольно улыбнулась. «Правду говорят, что мужская эрекция – лучший комплимент для девушки». «Мне необходимо тебе помочь?» – спросила с готовностью. «Вначале я все же испробую твои кулинарные старания. А ты, чтоб меня не отвлекать, накинь что-нибудь. Хоть бы попку прикрой, она сводит меня с ума». Ощутимым шлепком по заднице выгнал ее из кухни. Вымыв руки, быстро приступил к утолению голода. Спустя полпорции горячего, три глотка компота и две ложки салата появилась моя послушная кошечка. Она приползла на четвереньках, медленно и грациозно, словно действительно игривая кошка. На руках и ногах были серые носки, футболка в облипку, тоже в серых тонах. Сзади по полу волочился настоящий пушистый хвост серо-белого цвета. Где только его достала. Вот выдумщица, в который раз понял я. Заключительным аккордом своего наряда были смешные черные усы, нарисованные фломастером. «Мяу!» — промурлыкала она. «Я ем!» — строго, но с улыбкой произнес я. Она и не думала оставлять меня в покое. Подползла к ноге, принялась тереться. «Киска хочет молочка?» Лана часто закивала, носиком указывая мне между ног. «Вот, значит, какого молочка она захотела. Это скорее сливки или даже йогурт. Это будет десерт для киски. А сейчас держи настоящее молоко». Налил ей в плошку, поставил рядом. Думал, губки надует или выйдет с кухни. Лана даже и не думала обижаться. Игриво повиляла хвостом, выпятила попку и принялась громко лакать подставленное лакомство. Быстро-быстро работая язычком, словно миксером, выходило много брызг. Капли падали на пол, а также на руки, точнее на лапы Ланы. Моя невозмутимая киска решила, что это очень ценные и вкусные капли, самые драгоценные, а значит, их тоже необходимо слизать с себя. Делала она это медленно и эротично. Это был самый длинный обед в моей жизни. Я безумно хотел эту четвертолапую плутовку. Чем больше я насыщал живот, глядя на Лану, тем больше хотел ее и тем меньше думал о еде. Лана невероятным образом влияла на меня. Хотел ее, казалось, всегда. Особенно во время наших ненормальных игр. Словно во мне включался дикий инстинкт. Хотелось обладать ею, как никогда и ни с кем. Член уже рвался в бой, когда последние остатки с трудом доедал, думая о том, как наградить свою киску-кухарочку в невероятно сексуальном наряде. «Иди ко мне», — позвал к себе на колени, хлопая рукой. Сразу подчинилась, сев и прижавшись поближе, продолжая изображать пушистого домашнего питомца. Ее хвост столь необычен, одновременно возбуждающий. Я действительно представлял ее из породы кошачьих. Хотелось зарычать ей в ответ и взять ее по собачьи. Упругие ягодицы с длинным пушистым хвостом потерлись о член, намекая, что не я один готов к желанию развлечься. Без прелюдий запустил руку ей между ножек. Неспешно прошелся по губкам, раздвигая влажную плоть пальцем. Укусив в шею, услышал томный стон. «Скажи, что хочешь меня», — прошептал на ушко, лаская клитор, слегка оттягивая и играя. «Мяу», — был мне ответ. Шлепнул киску вредину по попке. «Мяу», — восхитительно глянула она. «Скажи это», — строго повторил свое желание. «Очень хочу», — быстро ответила она, закрыв от наслаждения глаза. «Скажи, что нужен тебе». Палец проворно опустился ко входу, немного дразня и не входя. Снова захотела мяукнуть, получила новую порцию шлепков по сладкой попке и произнесла. «Очень нужен», почти всхлипывая. Поддаваясь, вперед ответила моя девочка. Последний вопрос вылетел из меня самостоятельно. «Скажи, что любишь меня». Замер у входа, ожидая ответа. Лана часто задышала, ее взгляд затуманился, зрачки сузились. Я успел достаточно хорошо выучить ее поведение. Сейчас мне удалось задеть нужные нотки. «Люблю», — шепотом ответила Лана, сексуально закусив губу. Восторг, который испытал, не сравнить ни с чем. Я сам-то боялся признаться ей в своих чувствах. Вдруг снова смеяться будет. Но узнать ее отношение ко мне буквально жаждал. Более того, я хотел большего. Хотел, чтобы она была только моя. Неспешно ввел палец, стимулируя, наблюдая, как извивается от желания. «Еще», — простонала она, отдаваясь в мои руки, поглощенная своими эмоциями. Вытащил палец и быстро положил ее грудью на стол. Попку приподнял, хвост отодвинул в сторону. Вошел резко на всю длину. Лана только томно простонала. «Ну, держись, теперь не отпущу». Быстрыми толчками проникал в податливую плоть, хватая за волосы, заставляя прогибаться больше, поднимая аппетитную попку вверх. «Она меня любит». «Она это сказала», — думал я. «Эта мысль, это признание безумно возбуждало». «Кончи для меня», — громко приказал своей ненасытной подружке, одновременно глубже насаживая на член. Громкими стонами окрасилась кухня. Сотрясаясь в моих руках, Лана получила оргазм. Только первый за этот вечер. Дальше мы перенеслись в спальню. Долго и страстно продолжался наш вечер. Через неделю она вспомнила все мои вопросы, надув губы, начала. «Зачем ты тогда спросил, люблю ли я тебя?» Я не спрашивал, а сказал тебе, что хочу услышать. И ты это повторила. Напомнил ей свое видение того случая. Но я сказала правду. Эмоциональная Лана надула губки. Засмеялся я, «мне безумно приятно». «А мне нет», — ответила она. «Почему, интересно знать?» «Потому что ты сам ничего не сказал. Мне было бы тоже приятно услышать что-то подобное. Хотя бы во время секса. Можно даже шепотом». Это замолчал, подбирая слова. «Подожди тут». Ушел в комнату. Взял то, что купил на днях. «Я не тороплю. Ты не подумай. Нам хорошо вместе и все такое, но просто мне стало обидно. Я тебя правда люблю. Безумно. Ты мой мужчина. Девушкам проще. Мы это чувствуем, ну хотя бы шепотом. Я же тебе нравлюсь». Все бубнило и не унималась она. «Лан, «Ты мне больше, чем нравишься», — начал я. «Слава, не смей. Ты говоришь, как человек, который хочет расстаться. Я этого не переживу. Я серьезно», — взвизгнула моя глупышка. «Да? Тогда зачем я это купил?» Положил коробку перед ее носом. Глядя на красную бархатную коробочку, Лана только хлопала глазами, открывая рот. «Я боюсь. Что там?» — спросила моя глупышка. «Ну, посмотри и узнаешь», — неуверенно предложил ей. Кажется, у нее руки затряслись, когда она осторожно открыла коробочку и увидела ювелирное изделие в форме простого, но изящного колечка. «Выйдешь за меня?» — выпалил неуклюже я, ожидая очередного позора с ее стороны. Этого было недостаточно. В таких случаях положено встать на одно колено. «Только какое? Правое? Левое?» — вспоминал я. «Да!» — завизжала Лана, надевая кольцо и кидаясь в мои объятия. Набросившись на меня, моя дикая кошка повалила и меня, и себя. «Веса вроде всего ничего, а думал, раздушит». Думал я ровно до тех пор, пока она не добралась до моих губ. Дальше, думал, они посинеют и отвалятся. Так страстно Лана меня еще никогда не целовала. Она продолжала визжать от восторга. «Это была шутка. Я передумал жениться на такой истеричке. Это не для меня», — пошутил я, чтобы хоть как-то успокоить ее эмоциональность. «Ну уж нет, милый, теперь я тебя буду любить еще сильнее», — прозвучало то ли признание, то ли угроза с ее стороны. Надо ли говорить, что свадьбу мы все же сыграли? Вот и я так думаю. И даже ненавистная Маша Сисяша пришла на это праздничное событие, робко извиняясь потом в стороне за свое поведение. Мое обычное предложение усыпить ее дурного пса проигнорировала, даже выдавила из себя подобие улыбки. У каждого наверняка есть своя история молодости. Безбашенная, ненормальная, нелогичная. Где-то кому-то хотелось испытать чего-то большего. Кто-то успел испробовать столько, что потом в далекой старости может позволить себе вспоминать ошибки юности с улыбкой. Моя история с Ланой закончилась большим и счастливым началом. Началом новой семейной жизни. Где есть я, любящий свою супругу. Где есть Лана, спустя много лет обожающая меня. Та самая Лана, которая пришла ко мне из той самой случайной пощечины.